Глава 8. Матвей неспешно пил холодное пиво, просматривая статью из интернета, посвященную подготовке к появлению ребенка. Он успел ознакомиться только с двумя страницами, но уже понял, что до этого момента у него было неверное представление о том, как действовать. В статье говорилось, что общаться с ребенком и формировать с ним связь нужно начинать до его рождения. Женщинам, как утверждается, повезло, поскольку за 9 месяцев они уже успевают выстроить связь с малышом. Мужчинам же требуется приложить усилия, чтобы установить такую связь с ребенком. Хмуря брови, Матвей осознавал, что вместо того, чтобы проявлять внимание к своему ожидаемому ребенку, он избегает общения с матерью малыша. Ситуация была бы менее напряженной, если бы он мог рассчитывать на Диану, но она не планировала оставаться рядом после родов. Более того, она даже не собиралась заниматься подготовкой детской. Таким образом, у него не оставалось выбора. Ему необходимо наладить общение с ребенком, и если встреча с Дианой окажется неизбежной, придется с этим смириться. Начать же все можно с организации детской комнаты. «У вас уже есть список покупок?» — поинтересовался Матвей, выезжая на дорогу. «Конечно, я его составила. Он получился довольно внушительным, хотя некоторые вещи можно будет купить позже». «Лучше приобрести все прямо сейчас», — заметил он. Позже Дарья Павловна будет слишком занята с ребенком. Она будет заботиться о малыше. А она вообще в курсе? Она сама этого захотела. Вы против? Диана не хотела делиться своими сомнениями, но все же не удержалась. Вы же понимаете, что Дарья Павловна многое делает для вас, но у нее и так полно забот. Как она сможет одновременно следить за домом и заботиться о малыше? Он посмотрел на дорогу. «Мне казалось, вам будет приятно скорее уехать отсюда. Вас что, волнует, что будет после появления малыша?» «Ничего», — резко ответила Диана, отвернувшись к окну. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь облака, слепили ее. Ей надоел этот бесполезный разговор. «Делайте, как хотите», — добавила она и умолкла. Несмотря на эти слова, Диана не могла успокоить себя. У нее затекли ноги, и, ослабив ремень безопасности, она обняла живот, чтобы защитить его от толчков. «А кому бы вы доверили заботу о ребенке, если бы он был вашим?» — вдруг спросил Улисов. Она повернулась к нему. «Никому. Я бы сама о нем заботилась. Но вы говорили, что не хотите детей». Матвей внимательно смотрел в зеркало заднего вида, маневрируя в потоке. «Зачем тогда вышли замуж?» «Не помню, чтобы разговоры о личном были частью договора», — бросила Диана. Он улыбнулся. Диана была в недоумении. Раньше он никогда не проявлял к ней симпатии, наоборот, старался держаться подальше. А когда это было возможно, пытался смириться с ее присутствием. «Параграф 26, пункт 5.3. Вы, наверное, не обратили на него внимания». «Да», — признала она, — «мне придется объяснить». «За это все в каком-то смысле ответственна моя мама». «Она настояла на вашем браке с Антоном», — мягко уточнил Матвей. «Да и нет. Мы начали встречаться, когда узнали о мамином заболевании. Антон тогда заботился о нас обеих. И мама очень хотела видеть меня замужней женщиной до своего ухода. Она мечтала увидеть меня в свадебном платье, которого сама не имела. Диана пожала плечами. В таких условиях я не могла поступить иначе. Расскажите, как все произошло, если для вас это не трудно. Когда Диана думала о том, как долго еще ехать, она взглянула в окно, надеясь увидеть магазин. Ей не хотелось бродить с Улисовым по незнакомым магазинам. Она чувствовала себя неловко, не зная, из-за жары это или что-то другое, зачем он тянет ее за покупками. Ей не хотелось готовиться к встрече с ребенком, которого никогда не увидит. Наконец Диана откинулась на сиденье и закрыла глаза. «Рак груди», — произнесла она. Мама собрала всех на новогодний ужин, объявив, что выиграла в лотерею. Нас было много, и, возможно, ей хотелось попрощаться. Это был наш лучший Новый год. Позже она открыла нам правду. Лечение уже не имело смысла, ни один врач не мог ей помочь. Она лишь хотела, чтобы рядом был человек, который станет меня поддерживать. Диана глубоко вздохнула, еле находя в себе силы продолжить. Мы встречались всего 3 месяца. Но тогда Антон на коленях сделал мне предложение при всем честном народе. Что мне оставалось? Я понимала, что это глупо, но как можно было отказать тому, кто делает счастливой умирающую женщину? Через месяц мы поженились. Мама даже была свидетельницей. Совсем скоро ее не стало. Диана закрыла лицо руками. Слезы уже бежали по щекам. Воспоминания снова охватили ее. Тоска по маме, боль и сожаление о неудачах в браке. Все в ее жизни идет наперекосяк. Рука Матвея легла ей на плечо. Затем он привлек ее к себе. Диана подняла голову и сквозь слезы произнесла. «Я появилась на свет только благодаря настойчивости мамы. Мой так называемый отец требовал, чтобы она сделала аборт. Мои бабушка и дедушка также настаивали на этом, не желая, чтобы у их дочери был ребенок вне брака. Но мама никого не послушала. Она покинула дом и посвятила свою жизнь мне». Рыдания сотрясали тело Дианы. И Улисов крепче прижал ее к себе, удивляясь, как легко и естественно это получилось. Она сделала еще одну неуверенную попытку вырваться, но он не собирался ее отпускать. «Вы насквозь промокнете от моих слез», — слабо протестовала она. Разве он мог отпустить ее, когда, наконец, осознал, почему она решила родить ребенка? Почему отказалась от аборта, на котором настаивал ее муж? Ее мать, несмотря на давление окружающих, подарила ей жизнь. Поэтому она не могла лишить кого-то шанса появиться на свет. Матвей размышлял о соглашении между ними, о деньгах и о том, как она сопротивлялась всем его намерениям. За свои поступки она заслуживала гораздо большего, но он не понимал ее и не верил. Но теперь все изменилось. Он продолжал обнимать ее, пока она не успокоилась. «Извините», — прошептала она. «Вам не нужно было это знать». «На мой взгляд, это было необходимо», — ответил он, мягко касаясь ее волос и вдыхая их аромат. «Теперь я вижу, что вы поистине уникальный человек». Диана с удивлением уставилась на него. Ее заплаканное лицо с покрасневшими и отекшими глазами было испачкано потекшей тушью. Матвей аккуратно отодвинул растрепавшиеся пряди волос и осторожно вытер слезы кончиками пальцев. Диана выглядела такой несчастной, что его желание поцелуями развеять ее печаль становилось все сильнее. Он наконец-то понял, что для него все это значит. Раньше он воспринимал свое желание целовать ее как простое физическое влечение, но сейчас... «Вы действительно потрясающие», — произнес Улисов. «Ваша сила и невероятная привлекательность не оставляют сомнений». Она явно не верила ему, и это означало, что он должен был это исправить. «Пожалуйста, доверьтесь мне», — сказал Матвей, наклоняясь ближе. Диана внимательно смотрела на него, и ее губы чуть приоткрылись. Он улыбнулся, чувствуя, что делает что-то правильное. Они встретились губами, и он не мог насытиться этим моментом. Неизвестно, сколько длился их поцелуй, но когда они отстранились, обоим стало ясно, что произошло нечто важное. «Прости меня», — произнес он, отводя руки. «Я не должен был так поступать». «Ничего страшного», — ответила Диана, вытирая глаза. «Это не имеет значения». Ее слова огорчили Матвея. Выходя из машины, он сказал: «Ты не права». Через мгновение он открыл ей дверцу с другой стороны. «Мне грустно слышать, что ты так страдала, и я признателен, что ты открылась мне». «Спасибо, что послушал меня», — откликнулась она, вновь восстанавливая дистанцию между ними. «Но, может быть, нам следует забыть о том, что произошло?» «Забыть?» — поразился Матвей. «Забыть вкус ее губ? Как она это себе представляет?» Магазин, в который они пришли, был не просто большим, а огромным, занимающим сотни квадратных метров. «Можно ли как-то быстро все купить и уйти?» — спросил Матвей с ужасом в голосе. Диана тоже была поражена количеством товаров вокруг. «Может, у них есть служба поддержки покупателей?» — неуверенно предположила она. «Сейчас выясним», — уверенно ответил он, пробираясь к кассе сквозь разношерстную толпу, которая внимательно рассматривала детские коляски. Когда они подошли, продавщица обслуживала кого-то из покупателей. Почувствовав их приближение, женщина подняла взгляд и заметила Матвея в стильных дорогих брюках и, на первый взгляд, простой хлопковой рубашке, отлично подходящей к ним. Не обращая больше внимания на тех, кто только что расплатился, она отложила их покупки и теплой улыбкой встретила Матвея. «Добрый день. Я могу помочь вам?» «Да, мне действительно нужна ваша помощь», — серьезно произнес Улисов. «У меня скоро появится ребенок, но я не знаю, что покупать. Здесь так много всего». Он растерянно развел руками. «У вас есть кто-то, кто сможет помочь?» «Конечно, я помогу», — кивнула она и подозвала кассиршу, обещая остальным покупателям прислать свою помощницу. Диана, стоя неподалеку, чувствовала себя неловко перед теми, кто ждал в очереди. Она заметила, мужчины выглядели раздраженными, женщины смотрели на Матвея с интересом, а на нее — с завистливым упреком. «Вот если бы они знали, чем мы занимались в машине», усмехнулась про себя Диана, осуждая свое поведение. Она понимала, что они были из разных миров, и их пересечение объяснялось лишь одной причиной. У него не было оснований целовать ее, как и у нее его, мечтая о сказочном конце. Как же она глупа! Продавщица шла впереди, показывая путь и держа в руках длинный список необходимых вещей для новорожденного. «Это ваш первый малыш?» — спросила она. «Да», — коротко ответил Матвей. Посмотрев на них из-за плеча, женщина прибавила: «Если ребенок унаследует ваши черты, он должен получиться очаровательным». Матвей нахмурился, а Диана смутилась. Женщина, конечно, была права, малыш будет красивым, но она к этому не относилась никоим образом. К счастью, они наконец добрались до секции с детской мебелью, и продавщица отвлеклась на других покупателей. Целый час они бродили среди бесконечных рядов ярких кроваток и колыбелей. Диана постоянно напоминала себе, что все это не ее дело. Матвей пригласил ее на работу, и она обязана сделать все наилучшим образом. Ее задача – выбрать для малыша все самое необходимое, красивое и удобное. В тысячный раз Диана повторяла себе, что ребенок, которого она носит, не имеет к ней никакого отношения. Она была в этом уверена и решила найти ему родителей, чтобы они могли встретиться. Она поступила правильно или все же нет? Диана едва осознавала, что с каждым днем будет все труднее отделить себя от малыша. Ей казалось, что родить не своего ребенка и отдать его отцу просто. Она не подозревала, что малыш овладеет не только ее телом, но и душой. «Как тебе это нравится?» — прервал ее раздумья Матвей, показывая картинку детской в одной из больших шикарных книг с выставочными образцами и идеями для будущих спален. Диана, прикрыв глаза, ответила. «Матвей, он же крошка. Гоночные машины его пока не интересуют. А если это девочка?» «Конечно, это мальчик», — с таким серьезным лицом ответил он, что она не смогла сдержать смех. После просмотра нескольких книг они решили, что стены будут синими, переходящего от темного к светлому. Мебель будет белой, а мелочи чуть темнее, но в тон всему остальному. Процесс выбора мебели оказался веселым. Они уже определились с кроваткой и постельным бельем, когда Диана выбрала костюмчик в отделе одежды для детей. Костюмчик выглядел очень маленьким, и белый цвет обещал подойти к любому ребенку. Но ее сердце вновь затрепетало от мысли, что она никогда не увидит этого малыша. Слезы стали подступать к глазам. «Это бессмысленно», — подумала она, убирая костюм обратно. «Ты что-то нашла?» «Нет», — ответила она, отвернувшись, чтобы скрыть глаза. «Я просто рассматриваю тут вещи». «Ты не устала?» — он взглянул на часы. «Ого! Мы тут уже несколько часов». Продавщица, стоявшая рядом, тут же посмотрела на него и профессиональным тоном сказала. «Я вижу, что вы сделали выбор. Мы сможем доставить все в течение недели». Это было именно то, что Матвей и хотел. Тем временем женщина продолжала. «Приходите, когда родится малыш». Улисов уже доставал карточку, чтобы расплатиться, а она все говорила. «Мы всегда рады видеть у нас счастливые семьи». Открывая дверцу машины для Дианы, Матвей по-прежнему хмурился, вспоминая слова продавщицы. Эти же мысли роились и в голове Дианы. Сев в машину и чувствуя облегчение, что покинули магазин, она сняла туфли и устроилась поудобнее. «Конечно, они решили, что мы пара. Кто еще придет с беременной в магазин, если не муж?» Матвей ничего не сказал, только завел мотор и включил кондиционер. «Но в одном она была права», — задумалась Диана. Он резко спросил: «В чем?» «Ребенок будет красивым. Анна была красавицей. Несправедливо, что она не увидит малыша». Он промолчал. «Зачем я заговорила?» — упрекала себя Диана. «Интересно, считает ли он себя предателем, поцеловав женщину, ждущую его ребенка?» Она думала, что едут домой, но ошиблась. «Куда мы направляемся?» — спросила она, увидев, что Матвей свернул не в ту сторону. «Ты спешишь?» — загадочно спросил он. «Я решил немного покататься, раз мы закончили с покупками». Она пожала плечами. Дома никто ее не ждал. Но, казалось, после слез и поцелуев он захочет побыстрее избавиться от нее. «Хотя...» «Ладно, так и быть, покатаемся», — улыбнулась она. Перед ними раскинулся город, сверкающий в солнечных лучах. Они ехали по мосту, еще сырому от недавнего дождя. Матвей явно знал, куда направляется, и Диана не задавала ему вопросов. Сидя на пассажирском сиденье рядом с ним, она получала удовольствие от стремительной езды в роскошном автомобиле. Время от времени они обгоняли другие машины, и Диана знала, что мужчины мечтали о такой же машине, а женщины хотели бы быть с Матвеем. Голубцы не понимали, что он не принадлежит ей, Диане. Да, он поцеловал ее, но лишь из жалости. Да, она ждала от него ребенка, но это тоже не имело значения. Город остался позади, а машина мчалась дальше. Диана откинулась на сиденье, и ветер играл с ее волосами. Но вдруг ее охватили печальные мысли. Прошлая жизнь казалась ей далекой. Как минимум, она не знала, что теперь с ее квартирой. Однако у нее нет выбора. Они подписали договор, согласно которому после родов ей нужно покинуть дом Улисова. Она и сама не хотела оставаться. Ребенка никогда не желала. Хотя, возможно, это не совсем так. В какой-то момент Диана надеялась, что рождение ребенка наладит их жизнь и исполнит мамину мечту о счастливой семье. Пусть не для нее, так для дочери. Поначалу ей казалось, что все идет правильно. Но вскоре она поняла, что ее брак распался. Затем открылась истинная правда, и ей стало легко осознать, что Антон не имеет никакого отношения к ребенку, что было для нее счастьем, так как она не хотела иметь детей от него. А есть ли у нее право любить этого малыша? «Вот и добрались», — воскликнул Матвей, искусно паркуя автомобиль. «Добро пожаловать на пляж!» Когда Диана вышла из машины, ее взгляд привлекла узкая полоса песка. С одной стороны простирался травянистый берег, заросший величественными соснами, а с другой — бесконечная синяя вода. «Хочешь прогуляться?» Она кивнула с радостью. Это вполне могло отвлечь ее от печальных мыслей. Они медленно шли по берегу, частенько останавливаясь, чтобы полюбоваться морскими волнами, кораблями и баржами. «В детстве мама часто приводила меня сюда», — признался Матвей, всматриваясь вдаль. Его голос чуть дрогнул, и Диана с удивлением посмотрела на Улисова. «Иногда к нам присоединялись бабушка с дедушкой. Мы устраивали пикники. Я плавал в море, а потом, когда подрос, стал пробовать кататься на доске. После ужина мы гуляли к утесу и мечтали, как здорово было бы жить у самого моря». Слушая его, Диана размышляла о том, как по-разному сложились их жизни, их судьбы. А вокруг них царила невероятная красота. Утесы, пляж и яркие цветы. В то же время их общее настроение — это просто стечение обстоятельств. Они пару минут молча наблюдали, как огромные волны разбиваются о камни, отчего брызги поднимаются высоко в небо, а затем обрушиваются белой пеной на берег. «Смерть бабушки и дедушки сильно меня потрясла», — продолжал Матвей. Его лицо выражало такую глубокую скорбь, что у Дианы выступили слезы. «Нас было немного, но у нас была семья, где царила любовь. Это длилось до того фатального столкновения поезда с автобусом, где они ехали». Диана внимала, затаив дыхание, желая обнять его и хоть немного облегчить его боль. «Мы остались только с мамой. Но любви оказалось недостаточно. Требовались еще и деньги для защиты своих близких. Моя мама, как и твоя, умерла от рака», — продолжал он. «У нас не было средств, и время было упущено. Я осознал в тот момент, что деньги решают многое». В его голосе слышалась подавленность, пока он не добавил, что не смог спасти Анну. «Я был неправ». «Ты не как она. Прошу прощения за свои мысли», — произнес Матвей, опустив голову, и устало добавил. «Поехали домой». Диана не решилась расспрашивать о судьбе Анны, ощущая боль Улисова и не желая углублять его страдания. Внезапно похолодало, но ветер лишь усилил огонь, горевший у Дианы где-то внутри, у самого сердца.